Николай Никитич засадил этими цветами клумбу и узнавал по ней время с ошибкой, по его словам, не больше, чем на 30 минут. За этим же чайным столом Коля впервые услышал от Николая Никитича рассказы о Мичурине и Докучаеве, о дубравах, засеках, которые росли когда-то по ту сторону реки и охранялись стрельцами, пращурами нынешних обитателей Стрелецкой слободы. Эта сплошная полоса лесов спасла Русь от татарских набегов. В лесах прорубали с запада на восток широкие просеки, лес рубили или засекали так, что вековые дубы своими вершинами падали к югу. Получался огромный вал из частых и крепких ветвей. Через него не могли пробраться не только всадники и пешие, но даже лесные звери. Теперь, конечно, говорил Николай Никитич, засеки повырубали, и от них остались, пожалуй, одни названия. Вот, например, Козлова засека около Ясной Поляны, где обитал Лев Николаевич Толстой. В этом саду и решилась Колина судьба после окончания школы. В Ливнах жил в прежние времена композитор Оренский. Николай Никитич знал его и даже с ним подружился. Однажды Николай Никитич рассказал со слов Оренского историю о том, как Чайковский хотел спасти от вырубки сосновый лес вблизи усадьбы, где он в то время жил, как ничего из этого не вышло, и в каком отчаянии был знаменитый композитор. «Вот, — говорит Оренский, — дорогой Николай Никитич, какова игра жизни? Если бы не вырубили этот лес, Чайковский, пожалуй, подарил бы нам еще одну симфонию. Лес его всегда вдохновлял чрезвычайно, а тут все сорвалось. Невольно задумаешься, какую силу оказывают на талант столь разные по значительности вещи, как лес и любовь. Рожок пастуха и деревенская песня. Вот и поди разберись». Николай Никитич соглашался, что действительно человек загорается новыми мыслями от вещей совершенно разных и на первый взгляд не имеющих отношения к предмету его занятия или, как нынче принято выражаться, к его творчеству. «Вот я, к примеру, — говорил Николай Никитич, — очень легко себя чувствую и получаю разнообразие мыслей, когда ловлю рыбу в нашей реке. Как будто занятие мальчишеское, а на поверку выходит, что оно и нервы успокаивает, и пищу дает для размышлений по любым вопросам, свойственным нашему уму». Вспомнив об этом случае с Чайковским, Николай Никитич заговорил о лесах, о том, что они не только приносят великую пользу человеку, украшают и оздоровляют землю, но поддерживают саму жизнь на земле. В степной полосе, где был расположен родной Колин городок, лесов не было. Может быть, поэтому они всегда казались мальчику чем-то таинственным, величественным и привлекательным. А Николай Никитич еще подогревал это представление своими разговорами, поэтому Коля, подумав, решил идти после школы в лесной институт. У Николая Никитича висели в доме копии с картин художника Шишкина. И хотя Николай Никитич и говаривал, что Шишкин малость скучноват, но при долгом рассматривании эти картины все же действовали. Коля представлял себя в лесах, написанных Шишкиным, и представлял так ясно, что из этих лесов уже долетал до него запах смолистых пней и земляники. А сейчас Николай Никитич затеял разговор о Курской магнитной аномалии. О ней в последнее время много писали в газетах. Городок славился сильными грозами. Николай Никитич объяснял это тем, что городок расположен в области магнитной аномалии. Глубоко под землей лежат мощные залежи железной руды и притягивают грозы. Коля улыбнулся, слушая объяснение Николая Никитича. Старик Колиной улыбки не заметил, а то бы, конечно, обиделся. Николай Никитич обрадовался, узнав, что Коля будет работать по овражному делу. «Хвалю», — сказал он, — «ты выбрал чудесное занятие в жизни. А вот что с Анфисой делать, не знаю. Ей все в театр хочется, в театральную школу. Шла бы лучше по отцовским стопам, сады бы разводила. Мало на земле растительности, от этого всякие беды. К примеру, овраги. Они по нашей области треть земли охватили за какие-нибудь 40 лет. На моей памяти, как стали сводить лес, так и пошло». После чая Анфиса проводила Колю. Они пошли к мостику через ручей, впадавший в реку. Ручей едва струился в темном овраге. Тропка к мостику была протоптана в высокой крапиве, и Коля обстрекал себе руки. На мостике Анфиса остановилась. «Ну, дальше я не пойду. Приходи к нам почаще». Они попрощались. Анфиса медленно пошла обратно. Она несколько раз останавливалась, оглядывалась на Колю, и каждый раз случалось так, что в это же время оглядывался и Коля. Потом Анфиса помахала рукой и скрылась за поворотом. «Прощай, Анфис!» — крикнул Коля, но Анфиса не отозвалась. На следующий день Коля пошел на овражную станцию и представился директору ее, Смышляеву. Это был низенький пожилой человек в желтоватых очках. Овражная станция временно помещалась в приземистом доме на главной улице городка. Половину дома занимала аптека, половину — станция. Сотрудники станции ходили к себе через прихожую аптеки. Так им было удобнее, потому что вход на станцию был через двор, а двор всегда был заставлен телегами. Колхозники со всего района приезжали сюда за лекарствами. Двор походил на базарную площадь, весь в конском навозе, в сенной трухе. Привязанные к телегам лошади упорно, без отдыха жевали сено и стегали себя жидкими хвостами. Из-за этого двора происходили частые стычки с аптекарем Абрамом Борисовичем, подслеповатым, но деятельным старичком в просторном халате. Он так близко рассматривал рецепты, что казалось, будто он их не читает, а нюхает. Когда Коля вошел, Смышляев как раз ссорился с Абрамом Борисовичем. Он разговаривал с ним через маленькую форточку, прорезанную в двери, что вела из его кабинета в аптеку. Такие форточки обычно устраивают в кассах. «Абрам Борисович, — говорил Смышляев, — это же не постоялый двор. Надо что-то делать». «Вы, очевидно, полагаете, — пронзительным голосом отвечал Абрам Борисович, взбалтывая склянку с мутной жидкостью и рассматривая ее одним глазом на свет, — что это образцовая аптека номер один в Москве. Где вы находитесь? Это же чернозем! — крикнул он со стуком, поставил склянку на прилавок и яростно посмотрел на молодую смешливую колхозницу, дожидавшуюся лекарства. Вот, извольте! «Поглядите на эту красавицу!» Молодайка закрыла с локтем и фыркнула. «Пойди сюда!» — приказал Абрам Борисович. «Ой, батюшки, страх какой!» — сказала молодайка и бесстрашно подошла к прилавку. «Вот капли, а вот полосканье!» — сказал Абрам Борисович. «Смотри, не напутай! Покажи, которые капли!» «Да чё показывать-то? Уж вы всегда придумаете! Покажи, а то не выдам лекарства!» «Неужто не выдадите?» — насмешливо спросила колхозница. «Человек старый, а молодок всегда обижаете. Хоть в аптеку не ходи». «Вот», — сказал Абрам Борисович и победоносно посмотрел на Смышляева. «Вы, надеюсь, слышали? Странно, как я столько лет работаю при таких обстоятельствах». Он показал на смешливую колхозницу. «Я еще чувствую себя нормальным человеком». «Уж вы всегда так», — пробормотала женщина, забрала лекарство и вышла, хлопнув дверью. За дверью она прыснула от смеха и сказала кому-то: «Нигде, молодайки, нет нам прохода из-за нашей неземной красоты». Абрам Борисович посмотрел на Смышляева долгим, теперь уже возмущенным взглядом и сказал: «Ну, знаете, это уже чересчур». «Простите, Абрам Борисович», — пробормотал Смышляев, закрыл форточку в аптеку и обернулся к Коле. «Никогда раньше мне не приходилось работать в такой обстановке. Но, в конце концов, это соседство не мешает. Иногда даже веселит, а для работы это полезно. Как вы думаете?» Коля согласился. «Работать полагается весело», — наставительно заметил Смышляев. — «И любить те места, где работаешь. Я очень доволен, что вы родом из этого привлекательного городка. Пока что займитесь обмером оврагов около Адамовской мельницы. Определите их годовой рост и выясните уровень грунтовых вод. Я подозреваю, что там овраги уже прорезали землю до водоносного горизонта и сильно отсасывают грунтовые воды. Очень что-то быстро сохнет земля». Смышляев помолчал. «Кого бы вам дать в подручные?» «Я сам найду помощника», — ответил Коля. «У него ведь работа будет несложная. Волочить по земле цепь, додержать рейку. С этим каждый мальчишка справится». «Ну и чудно!» — согласился Смышляев. Вечером Коля зашел к Николаю Никитичу. В сумерках летало много ночных бабочек. За рекой в Стрелецкой слободе пели, сидя на берегу, девушки. «Спускается солнце за степи, вдали золотится ковыль». Коля сидел с Анфисой на пороге дома. Отсюда были видны весь сад, заречья и далекие поля. Анфиса куталась в платок, хотя вечер был теплый, и на яблонях не шевелился ни один листок. «Тебе холодно?» — спросил Коля. «Нет, это так. Загрустила?» «Нет. Или да?» «Загрустила. Но ты уже третий год живешь в Ленинграде, а я только один раз уезжала отсюда, в Курск, к тетке». Они помолчали. «Завтра начинаю работать», — сказал Коля. «Буду обмерять овраги за Адамовской мельницей». «Один?» «Нет. Хочу взять Кузю и еще какого-нибудь деревенского ребятенка. Они будут таскать цепи, рейку». «А возьми меня вместо деревенского ребятенка», — предложила Анфиса. «Я справлюсь». «Работа тяжелая. Я сильная. Вот смотри». Анфиса вытянула голую до плеча руку, казавшуюся в сумерках очень белой, потом медленно согнула ее в локте. «Потрогай». Коля потрогал. Мускулы на руке были маленькие, но крепкие. «Хорошо», — согласился Коля. «Заметано. Если Николай Никитич тебя отпустит». «Отпустит. Николай Никитич зажег в комнате лампу. Ее свет упал через окно в сад. Большой мир вдруг сузился, и от него осталось только освещенный мягким светом уголок старого сада, забытый под деревом лейкой, белые пахучие звезды цветущего табака да отдаленная песня слободских девушек. И вот повели, затянули, поют, заливая сани, про Волги широкой раздолье, про даром минувшие дни. Анфиса встала, пошла в глубину сада, остановилась над обрывом и долго стояла, слушая.